Глава 16. Первое, что чувствую, это то, что мне кто-то лижет лицо. Приоткрываю глаза и вижу перед собой морду котенка. Кажется, я все же выжил и даже вернулся в реальный мир. Заметив, что я смотрю на него, котенок издал какой-то малопонятный звук, но явно радостный, и исчез с поля моего зрения. Судя по продолжающим доноситься до меня странным звукам, но отдаляющимся, он куда-то умчался. Пытаюсь проследить за ним взглядом, но ничего не получается, тело будто задеревенело. Пока меня никто не трогает, пробую разобраться в себе. В голове творится непонятно что. Пытаюсь сосредоточиться хоть на каком-то воспоминании, которые мелькают в памяти, но голову в тот же момент пронзила сильная боль, отбивая любое желание этим заниматься. Понял, значит, позже. Перестаю копаться в себе и возвращаюсь к более насущным вопросам, к своему телу и происходящему рядом с ним. И пока что я его почти не ощущаю. Как же меня это достало, что не пробуждение после какой-нибудь драки, так каждый раз одно и то же. Почему я хоть раз не могу прийти в себя в нормальном состоянии? Пытаюсь дернуть рукой. Совершенно неожиданно мне это удалось. Даже слишком. Явно не рассчитав с усилием, аж переворачиваюсь на бок, а тело взрывается болью. Ох, не слабо меня отделала та девчонка. Кое-как сгибаю руку в локте и, уперевшись ею в пол, приподнимаюсь. Подсовываю вторую руку под себя, словно костыль, не позволяя телу упасть обратно. После недолгих мучений все же принимаю сидячее положение. А вот теперь можно и осмотреться. Я до сих пор нахожусь на подземной парковке. Да еще и на том самом этаже, где сражался в последний раз. Что радует, вокруг не видно ни одного котенка стаи, а значит, они все пришли в себя. В остальном же здесь больше ничего радостного точно нет. Коконы из паутины по-прежнему на своих местах. Внимательно всматриваюсь в темноту, но тело девушки упорно не вижу. Я точно помню, что падал рядом с ней. Похоже, стая оттащила меня от нее, но почему-то не рискнула вынести вообще отсюда. Или оттащила не меня, а ее? Дождавшись, когда боль слегка стихнет, поднимаюсь на ноги, стараясь проделать это как можно быстрее, чтобы меньше чего успело заболеть. Стоило мне занять вертикальное положение, как на этаж заскочил сразу десяток особей стаи, и все они понеслись ко мне. Не успеваю ничего сделать, как оказываюсь сбит на пол и буквально зализан. И зачем тот котенок убегал? У них же ментальное общение есть. Параллельно со всем этим, ментально меня чуть ли не подавляют эмоции безграничной радости. Она настолько сильна, что вытесняет собой все остальное. Терпеливо дожидаюсь, когда первые эмоции улягутся и на меня хоть немного ослабят ментальный напор. Улавливаю нужный момент и успеваю отправить просьбу, чтобы они немного успокоились или хотя бы перестали так сильно транслировать мне свою радость. Проделав это, морщусь от боли, пронзившей голову. Неожиданный поворот. Видимо, прошедший бой не остался без последствий. Теперь, кроме физических травм, у меня еще что-то и ментальное. Ничем другим не объяснить то, что когда я обращался к стае, мне стало больно. Ну да. А я наивный, хотел, чтобы ничего не было. Учитывая то, что творил, удивительно, что я вообще до сих пор жив и даже нахожусь в более-менее нормальном состоянии. Во всяком случае, способен передвигаться. Насчет остального что-то не уверен. С помощью котят поднимаюсь на ноги. Заняв вполне устойчивое положение, осматриваю себя. Внешних ран не видно, только все сильно болит. А понять, есть ли синяки или нет, на моей новой коже сложно. Улавливаю осторожную мысль вопрос от стаи. Все ли со мной в порядке? Все нормально. Только нужно восстановиться немного, отвечаю вслух. а пока вам так буду отвечать. Получаю слабую эмоцию согласия. Странно, я же ведь им ничего не сказал по сути, но они начали так осторожничать. Может, каким-то образом смогли почувствовать, что сейчас мне такое общение причиняет боль? Вполне возможно. Где она? Ничего не отвечая, один из котят потянул меня следом за собой. Десяток метров, и за коконом обнаружилось тело девушки. Осторожно приседаю рядом с ним, ожидая очередной вспышки боли, но, на удивление, она хоть и была, но не столь сильная. После смерти кожа девушки потеряла свою голубизну, став серой. Мне тогда не показалось, что она начала терять свой цвет. Касаюсь ее пальцем. Холодная, гладкая, твердая. А ведь так похоже на человека. Что-то еще делать с этим телом не рискую, да и нет такого желания. Будь на моем месте какой-нибудь ученый, то он, конечно же, разобрал бы это тело на составляющие, чтобы узнать, что там и как. Почему-то сомневаюсь, что внутренние органы идентичны человеческим, если они вообще там есть. Это все же и близко не человек, несмотря на внешнее сходство. Поднявшись на ноги, подхожу к ближайшему кокону. Снаружи не видно, что находится внутри него. Трогаю его рукой. Плотный, упругий. Пробую схватить и разорвать его. А еще он довольно прочный. В моем текущем состоянии он мне точно не по силам. А это и в самом деле очень похоже на паутину не только внешне. Интересно, а как зомби ее создавали? Нет, пожалуй, мне лучше этого не знать. «Вскройте его!» «Только осторожно!» — прошу стаю. Один из котят тут же подскочил к кокону и нанес быстрый удар лапой с когтями, вспарывая его. Одного удара оказалось недостаточно, так раскрылся только внешний слой. Оказалось, что этот кокон состоит из нескольких слоев и внутренний создан из более мелкой паутины. Еще несколько подобных ударов, и нам открылось его нутро. «Ну и гадость же!» — шепчу себе под нос, стараясь сдержать рвотный позыв. Внутри кокона оказалась какая-то жижа, которая, как только он оказался вскрыт, выплеснулась наружу, чуть не попав на меня. В жиже, внутри кокона, находится что-то. Присмотревшись, вижу, что оно похоже на человека. Не может быть. Неужели именно здесь создаются подобные той девушке? Но как? Это же совершенно иной уровень, несравнимый с тем, как обычно зомби получаются. Даже измененные виды являются развитием все того же способа. А это же... это совсем другое. Искусственное создание. Стоило подумать об этом, как голову пронзила боль. Падаю на колени, держась руками за нее. То ли рычу, то ли хриплю от раздирающей мозг боли, не в силах вытерпеть ее. Чувствую, как меня легонько боднул один из котят. «Уничтожьте их все!» — выдавливаю из себя, отползая подальше от этого кокона. «Моя память». Мои воспоминания. Со мной что-то происходит. Особенно яркая вспышка боли. Растягиваюсь на полу, не способный двигаться. В мозгу всплывают отнюдь не мои воспоминания. Это воспоминания моего противника, которые я каким-то образом прихватил с собой. Расслабляюсь и не мешаю им занимать свое место в моей памяти, стараясь как можно больше облегчить этот процесс. Ведь, кажется, именно из-за этого у меня голова так сильно болит. Эти коконы оказались чем-то вроде инкубаторов, в которых создается новое поколение зомби. Как точно это происходит? Это знание, к сожалению, мне не досталось. И я не ошибся. Внутри находится подобное той девушке. Она была одной из первых, так сказать, пробной партией, экспериментом. Следом появилось и другое знание. Много всего. Ощущение, будто прорвало плотину, и сейчас меня быстро наполняет то, что было за ней. В основном это обрывки, фрагменты чего-то целого, но мне и этого достаточно, ведь даже из такого складывается пугающая картина. То, что я обнаружил, это только подготовка. Самое страшное дальше. Десятки подобных гнезд, разбросанные по всему Парижу, и во всех них выращиваются новые поколения зомби, которые, по сути, ими уже и не являются. Это совершенно новые существа, практически не имеющие ничего общего со своими предшественниками. И их таких сотни, тысячи. Это гнездо было одним из самых маленьких. И ладно бы только это. Так мне досталось еще и знание о дальнейших планах. Как бы странно это ни звучало, у зомби есть планы. Они хотят уничтожить всех людей в Париже, а затем выйти за его пределы, создавая все новые и новые гнезда и истребляя вообще все живое, а не только людей. Стая оказалась права. Они угроза для всех. И их нужно остановить любой ценой. Пытаюсь узнать еще что-то, перебирая воспоминания. Но в остальном это только какие-то разрозненные отрывки, которые никак не получается сложить во что-то хоть немного целостное. Разве что теперь я знаю, где их главное гнездо, их мозг, который каким-то образом контролирует всех, и который теперь знает, кто я такой и что опасен для него. А я для него угроза. Неизвестный противник, который мало того, что уничтожил одно из его творений, так еще и залез ему в голову. Откуда этот мозг появился, непонятно. Слишком уж он превосходит и не похож на обычных зомби. А еще не совсем понятно, почему он хочет истребить все живое. Одно знаю точно. Если уничтожить его, тогда зомби перестанут быть так опасны. Перестанут настолько стремительно изменяться и станут обычными, такими, какие за пределами Парижа. Там, как оказалось, зомби другие, словно дикие. Они все еще опасны, но уже не настолько. Странно все это звучит. Но полученные воспоминания говорят именно так. Страшно представить, что будет, если этим зомби все удастся. Хотя что тут представлять? В знаниях, доставшихся мне, есть вполне четкий ответ. И места в нем для людей нет. Стоит новым человекоподобным зомби оказаться на свободе, как мы ничего сделать с ними, скорее всего, не сможем. Во-первых, они значительно сильнее людей. Хорошо, если по физическим параметрам с ними сможет потягаться человек в экзоскелете. Но ведь помимо силы есть ловкость, в которой они точно будут превосходить бойцов в экзоскелетах. Так что как-то противостоять им смогут только сильные модификанты, улучшенные комплексно, а не по какому-то одному параметру. А таких немного. Ладно, физические параметры, так они же еще довольно сообразительные и быстро развиваются. Это я нарвался на ту, которая была практически изолирована от внешнего мира и недавно создана. Мозг не спешил выпускать ее наружу, наблюдая за ней. Если же дать им время... А еще они способны создавать ментальную сеть наподобие той, что у стаи. Что будет, если хотя бы сотни таких зомби объединится в один коллективный разум, представить сложно. Но ничего хорошего точно. И есть еще в-третьих. Маскировка. Издалека они практически не отличны от людей. Если они оденутся и научатся полностью копировать наше поведение, то смогут запросто проникать сквозь охрану и бить изнутри. Учитывая же возможности их изменения, то весьма вероятно то, что вскоре у них может появиться полноценная маскировка, и тогда они вообще будут не отличны внешне от людей. А даже если уже созданные варианты изменяться не смогут, в чем я сильно сомневаюсь, ведь это так удобно, то мозг запросто сможет создать новых с необходимыми параметрами. И при таких условиях все оружие массового поражения окажется бесполезным, как и тяжелая техника. Толку от орбитальных ударов, когда не знаешь точно, куда бить, где свои, а где противники. Сколько времени понадобится, пока начнут проверять всех подряд и пока разработают нужные способы проверки? Много. А учитывая, что стоит начать плану мозга реализовываться, как сразу же появятся беженцы, среди которых будет очень легко затеряться. Открываю глаза, закончив копаться в новых воспоминаниях. Больше мне из них ничего не выудить. Понимаю, что снова валяюсь на полу, только в этот раз под моей головой что-то мягкое и теплое. Приподнимаюсь и смотрю, что это такое. Встречаюсь со взглядом котенка, который и служил моей подушкой. В ответ он издал звук, похожий на мурлыканье, и поднялся на лапы. Впрочем, не спеша куда-то уходить. Следую его примеру и тоже поднимаюсь на ноги. Удивительное дело, я себя вполне неплохо чувствую сейчас, даже почти ничего не болит. Решаюсь и задействую ментальные способности. Голова, кажется, тоже не болит. Неужели мне было так хреново только из-за неусвоившейся украденной информации? Отправляю мысль благодарность котенку, получаю в ответ эмоцию радости. Спрашиваю у него, где остальные. Узнаю, что почти все на поверхности, только еще десяток здесь на парковке охраняет меня. Продолжая ментально расспрашивать его, направляюсь к своему рюкзаку, найдя его предварительно взглядом. Он и мое оружие лежат там, где я оставил в пылу схватки с зомби-девушкой. Пока иду, смотрю по сторонам. Стая выполнила мою просьбу по полной, уничтожив все коконы и их содержимое. Вижу растерзанные тела еще не оживших зомби, которых вытащили из коконов и уже на полу разорвали на кусочки. В спокойной обстановке пытаюсь сосчитать, сколько здесь было этих коконов. Останавливаюсь, когда дохожу до сотни. Дальше, чтобы считать, нужно отклоняться от выбранного маршрута. Результат же понятен, их здесь до хрена. А учитывая, что это одно из самых мелких гнезд. И почему гнезда? Почему не логово или еще что-то? Не знаю. Именно такая ассоциация с тем образом в воспоминаниях. Добравшись до рюкзака, достаю из него все съедобное и начинаю быстро есть, утоляя сильный голод. За трапезой не прекращаю ментальный разговор со стаей. В итоге выяснил, что с того момента, как закончился мой бой, прошли уже целые сутки. Больше всего я провалялся в отключке до первого пробуждения, а вот во второй раз значительно меньше. Все это время стая продолжала находиться со мной, пусть и не в полном составе, но тем не менее одного меня не оставляла. В городе ничего значительного не происходило, а зомби никак не отреагировали на произошедшее, продолжая вести себя как обычно. Люди же занимались своими делами, но в целом тоже ничего выбивающегося за привычные рамки, во всяком случае, на взгляд стаи. Выяснив общую обстановку, пытаюсь узнать, что именно было со стаей, когда она оказалась на этом этаже. И стая не помнит. Как бы странно это ни звучало, но она помнит лишь особенно сильные инстинкты, которые подавили все остальное и гнали их вперед. Но как только они оказывались на этом этаже, что-то обрушивалось на них окончательно, подавляя и лишая способности двигаться или сопротивляться. Больше ничего у них в памяти не осталось. Следующее воспоминание — это я, лежащий на полу рядом с зомби. Столкнувшись с новой угрозой, стая уже начала выработку мер противодействия. Узнаю, что она тоже может меняться весьма быстро. Уже сейчас, всего лишь за сутки, она что-то изменила в себе, чтобы подобное не могло повториться. Что именно она сделала, осталось секретом. Почему-то поделиться со мной этим не захотела. Ну и ладно. Главное, что теперь, по идее, такая ситуация не должна повториться. Узнав все, что хотел или вспомнил, заканчиваю с расспросами стаи, оставляя ее на время в покое. Что я имею? А имею сильного противника, с которым нужно разобраться как можно быстрее. Еще несколько дней, и созревание основной массы коконов завершится, и у него появится армия человекоподобных зомби нового образца, которую будет невозможно остановить. Кстати, почему он выбрал именно людей? Почему не каких-то зверей? Этот мозг посчитал нас своими главными противниками и скопировал наш внешний вид? Логично, в общем-то. И что я могу сделать, зная это все? Сунуться в одиночку со стаей в центральное логово? Ага. И погибнуть впустую? Там слишком много противников, и при всем моем желании нам не победить. Тогда нам нужна помощь. Найти и попросить помощи у первого? Он с отрядом вполне могут согласиться, даже несмотря на наше не очень хорошее расставание по моей вине. Отряд — это хорошо, но мало. Остается только одно — каким-то образом получить помощь от местных выживших, от военных. Но с пустыми руками прийти я к ним не могу. Нужно что-то более существенное, чем мои слова. Остатки этого логова? Неплохо. Но нужно еще что-то. Но вот что? «Арти, ты там живая?» Мысленно зову нейросеть, вспомнив про нее, а то что-то она подозрительно молчит с момента моего возвращения в мир живых. «Да». «Ты цела?» «Да». «Это хорошо. Что можешь сказать про мое состояние и то, что было во время боя с этой девушкой-зомби?» «Твой организм стремительно восстанавливается. В ходе сражения ты получил множество травм. Почти все внутренние органы были повреждены. Не помогла даже защита из нанороботов. Слишком сильны были удары. Однако, несмотря на все это, ты остался жив. Твой организм обладает удивительной живучестью и запасом прочности. Как и всегда после боев, ты сейчас изменяешься. На этот раз изменения затронули твою кожу, мозг, внутренние органы и мышцы. Кожа меняет свою структуру, становясь прочнее. То же самое происходит и с органами. Про мышцы и мозг не могу пока что точно сказать. А что-нибудь про ментальное здоровье? Это мне недоступно, к сожалению. Могу узнавать только из твоих воспоминаний. Одно могу ответить, что активность так называемой тобой антенны зашкаливала. Этот отдел мозга работал на полную. В какой-то момент, когда противник схватил тебя за голову, ты начал словно угасать. Активность мозга, кроме антенны, резко снизилась. Из твоих воспоминаний я теперь знаю, что это такое было, но проанализировать или как-то зафиксировать подобное не могу. Твои ментальные способности лежат за гранью того, что я могу как-то спрогнозировать или зафиксировать. С самого первого момента их применения я тщательно собирала статистический материал, пытаясь найти им объяснение. «И что?» — спрашиваю, слегка удивленная откровением Марти про мои новые способности. Раньше она ничего подобного не говорила, да и вообще про них особо не заикалась. Есть и есть. «И я не в состоянии понять. Я не понимаю, как ты отдаешь ментальный приказ. Как общаешься со стаей? Не понимаю того, что произошло между тобой и противником в прошлом бою. Я знаю, что произошло из твоей памяти, но не понимаю этого!» — почти прокричала Арти. «Но ты же фиксировала раньше сигналы, излучаемые моей антенной», — растерянно говорю ей. «Что-то нейросеть пробила на эмоции, причем не слабые». «И сейчас фиксирую их. Но больше ничего. Я могу отличить работу радара от чего-то другого, но на этом все. Для меня нет разницы между твоим общением со стаей, отдачей приказов зомби или еще чем-то. Я не вижу этой разницы. Генерируемые сигналы для меня одинаковые. А разница эта должна быть». «Арти, спокойно. Не стоит так...» Замолкаю, не зная, какое слово будет уместно. «Уверен, со временем ты сможешь начать разбираться в этом. У тебя есть моя память, есть считываемые результаты. Когда-нибудь ты найдешь закономерности». «Спасибо, Сергей», — поблагодарила меня нейросеть и замолчала. И вот что это такое было? У нее, конечно, и раньше эмоции проскальзывали, но что бы такое? Сегодня день сюрпризов. Ну, точнее, не совсем сегодня. Я-то сутки провалялся без сознания, но не суть. Сейчас Арти, до этого этот зомби-девушка, проникновение в его сознание, как-то многовато всего для меня за раз. Неужели Арти очеловечивается? Раньше у нее были искусственные, блеклые эмоции благодаря гендерной матрице, но она продолжает постоянно развиваться и находится все время со мной. То, что периодически вырывается из нее, уже никак не назвать блеклыми эмоциями. Ошарашенно обдумываю то, к чему пришел. Мне вот только не хватает в голове полноценной девушки со своими закидонами и эмоциями. Это же будет полный пиздец. Так и представляю себе. Я ей: «Арти, меня сейчас прикончат, активируй броню». А она в ответ: «Ты не дал мне ресурсов для улучшения. Я на тебя обижена. Хрен тебя, а не броня. Выкручивайся сам». Не удержавшись, начинаю тихо смеяться от представленной картины. Смешно-то мне смешно, но одновременно и страшно. Надеюсь, до такого не дойдет. Сильно надеюсь. «Арти, выведи мне карту Парижа». «И ты в порядке?» «В порядке», — раздался привычный голос без особо сильных эмоций, а перед глазами появилась запрошенная карта. Рассматриваю ее, выискивая по памяти места, в которых располагаются гнезда зомби. Отмечаю все, что помню с помощью Арти. Притормаживаю, когда ставлю метку главного гнезда. Оно располагается в метро между станциями в центре города. Конечно. Почему бы не метро? Это же, блин, классика. А если серьезно, то вполне удобное место с доступом оттуда почти ко всему центру города. Странно еще, почему остальные гнезда не там, а в других местах — домах, парковках. Сохрани этот вариант карты, прошу нейросеть, закончив с расставлением меток. Все гораздо хуже, чем мне казалось. В воспоминаниях это всего лишь какие-то десятки гнезд. А вот на карте все выглядит весьма дерьмово. Город буквально усеян этими гнездами. Смотря на карту, начал вырисовываться крайне рискованный план, как привлечь местных на свою сторону. Для начала мне нужно только одно — как-то попасть на территорию их убежища, и чтобы меня никто не пристрелил при этом. «Арти, где находится убежище военных?» На карте появилась новая метка. «А раньше же, насколько помню, было несколько. Уцелевшие объединились, остальные были уничтожены». «Я понял. Отметь дополнительно тогда вот это и это гнездо. Прошу нейросеть, помечая самые слабые гнезда, располагающиеся ближе всего к базе военных, которая, судя по всему, теперь единственное место с живыми людьми в этом городе». Закончив с составлением плана и с поеданием еды, направляюсь к выходу из парковки в сопровождении особей стаи. По пути пытаюсь удобно пристроить рюкзак и оружие, но что-то мешает. Неудобно как-то. Пока идем, кратко доношу до них план и что мне нужно будет от них на этом этапе. А нужно мне, чтобы они меня доставили до нужного места, и пока что все на этом. Самому мне туда добираться гораздо дольше, а время сейчас ценно. Все узнав, стая не высказала никакого несогласия, лишь сообщила, что постарается поближе посмотреть, что происходит рядом с гнездами, о которых они узнали от меня, каким-то образом уловив им нужную информацию. Но лезть в них они не будут, даже близко подходить, только издалека посмотрят. Вначале хотел поругаться, что тащат у меня из головы все, что хотят, а потом передумал. Все равно это нужно было им рассказать. и никаких возмущений по тому поводу, что хочу от них, чтобы они меня быстро каким-то образом донесли куда надо. Оказавшись на улице, глубоко вдыхаю свежий воздух. Внизу, на последних этажах парковки, все провоняло зомби. Как же я соскучился по всему этому — солнцу, открытому пространству, небу, ветру. Закончив наслаждаться, смотрю на котят стаи рядом с собой. «И как вы меня будете доставлять до нужного места?» — спрашиваю у них вслух. В ответ один из котят, самый массивный из всех, подошел ко мне. Удивительно, но они и в самом деле внешне слегка различаются. Только сейчас это начал замечать. Какие-то немного мельче, какие-то выше, какие-то массивнее. Несмотря на то, что их создавали как безликое оружие, в них все больше проявляются индивидуальные черты. Смотрю на котенка, не совсем понимая, чего он хочет от меня. Стоп. Удивленно разбираю присланную мне мысль, на которой я восседаю верхом на нем. А они те еще изобретатели. Нужно признать, что это, наверное, самый нормальный способ моего передвижения с помощью стаи. Другие варианты, которые приходили мне в голову, были гораздо хуже. Отдаю рюкзак другому котенку и взбираюсь на спину того, который повезет меня. Хватаюсь крепко за его шею, почти целиком лежа на спине котенка. Не представляю, что это такое будет. Только я с большего как-то устроился, как все вокруг понеслось вскачь. Вжимаюсь в спину котенка, стараясь со всех сил не слететь на землю. Во время этой поездки думаю лишь об одном, как мне не свалиться. Сил что-то высматривать вокруг нет. Замечаю только, что все проносится весьма быстро. Спустя сколько-то времени скачка наконец-то закончилась, и мы остановились на месте. Разжимаю руки и соскальзываю на землю. Как же мне хреново! Меня реально укачало. Идея ехать на котенке после того, как наелся, была явно неудачной. Все же, удержав еду в желудке, поднимаюсь на ноги. «Молодец! Спасибо!» — глажу по голове того, кто вез меня, и принимаю из пасти другого свой рюкзак. «Пока можете погулять, только далеко на всякий случай. Не отходите!» Отпустив котят, направляюсь в ту сторону, где должны быть укрепления военных, превратившиеся в один из немногих островков спокойствия и свободы от зомби в этом городе. Пройдя три дома, вижу искомое. «Арти, у тебя есть предложение, как мне туда попасть?» Спрашиваю, с сомнением рассматривая то, во что превратились когда-то обычные дома. Замечаю также и наблюдателей на крышах крайних домов, которые служат этакими башнями во всем этом комплексе укреплений. Все же остальное перекрыто высокой стеной из бетонных плит. И ладно бы только это, так они же еще расчистили пространство перед всем этим. Проскочить незаметно невозможно. Можно попробовать ночью. Сейчас твои шансы пробраться туда незамеченным минимальны. Ты засекаешь какое-нибудь оборудование, к которому можешь подключиться? Нет, слишком большое расстояние. А что, если действовать в лоб? Может и сработать. Отхожу обратно за угол здания и натягиваю поглубже шлем и куртку, стараясь как можно больше всего скрыть под одеждой. Главное лицом не светить и как-то проскочить внутрь. Прошу стаю не вмешиваться, что бы ни происходило, только если сам не попрошу. Уверенно выхожу на открытое пространство и шагаю дальше, направляясь прямиком к виднеющимся воротам. «Арти! Как только появится возможность, подключайся ко всему, чему сможешь. Хорошо было бы найти их внутреннюю сеть». Половина расстояния пройдена. Меня пока что не пристрелили. Уже почти у ворот, мне навстречу выходят трое в военном снаряжении. Смотрят хоть и подозрительно, но оружие не направляют. «Кто такой?» — спросил один из них на французском. «Один из выживших. Мне нужно встретиться с вашим командиром. У меня важная информация, касающаяся обстановки в городе», — уверенно отвечаю им. Улавливаю сомнения в их взглядах. Да, вид у меня не особо презентабельный, учитывая, что в этой одежде меня неслабо пошвыряли по этажу парковки. Украдкой смотрю по сторонам. Вижу, что дозорные почему-то потеряли интерес к происходящему здесь и продолжили наблюдать за обстановкой снаружи. «Что за информация?» — спросил все тот же человек, не спеша сообщать обо мне куда-либо. «Лично командиру сообщу. Она затрагивает всех, и вам лучше поторопиться». «Жди здесь». Один из встречающих что-то зашептал в рацию, отойдя за спины остальных и даже зачем-то отвернувшись. Спокойно стою, не проявляя враждебности. Вот только не нравятся мне пристальные взгляды, которыми меня рассматривают оставшиеся двое. «Покажи лицо!» — вдруг приказал один из них, направив на меня свое оружие. Ну вот, приплыли. План начал разваливаться, даже толком не успев начать реализовываться. «Холодно», — отвечаю ему, погружаясь еще глубже в воротник куртки. «Лицо!» — настойчиво повторил он. «Ну вот, а я ведь так хотел, чтобы все прошло нормально. Видимо, с этим убежищем у меня ничего не получится. Правда, где искать другое со сравнимыми возможностями, не представляю». «Подключилась к их внутренней сети. Ищу все про командование», — раздался голос Арти. «Я же демонстрирую свое лицо солдату, как он и требовал. Вижу, как он удивляется не на шутку. И все же я попробую добраться до их начальства». Рывок к тому, который направляет на меня свой автомат, и уже почти нажал на спусковой крючок. Удар по оружию, отбрасывая его в сторону и не позволяя выстрелить. Затем в лицо противника. Все же опередил его. Разворот, не даю второму выстрелить в меня, сжав его кисть и переломав ему пальцы. Сильный удар в голову, и он падает на землю. Бросаюсь к оставшемуся и налетаю на него со спины, валя на землю. Меткий удар, и он тоже теряет сознание, похоже, так и не поняв, что произошло. Возвращаюсь к самому первому противнику. Он пятится от меня, пытаясь вытащить пистолет. «Кто ты?» «Не враг», — отвечаю, и резко сокращаю разделяющее нас расстояние, вырубая и его. Вроде никого не убил. Оглядываюсь по сторонам. Вот же дерьмо. Именно в этот момент на крыше дома показался дозорный, и смотрит он сюда. Срываюсь с места и бросаюсь вглубь этой базы. Позади, со стороны дозорного, раздались выстрелы, но в меня пока что не попали. «Я обнаружила кабинет их командира. Это военный в звании полковника, Анш Мрион». «Веди». Кратко отвечаю, забегая за дом и прячась от промчавшихся мимо военных. На реальность наложилась метка нейросети. Как же давно было подобное, даже стал забывать. Продолжаю двигаться дальше, подбираясь все ближе к нужному мне зданию. У них здесь целое мини-поселение образовалось. Успешно избегаю пока что всех людей, обнаруживая их заранее благодаря улучшенному слуху. Я уже почти добрался, отсюда видна обычная многоэтажка, переделанная под штаб. В любом случае, что бы там ни было, метка нейросети указывает туда. Не останавливаясь, заскакиваю в здание. Сразу же налетаю на военного, бегущего мне навстречу. Секундное замешательство, ни он, ни я не ожидали вот так столкнуться. Реагирую первым. Несколько быстрых ударов и оставляю его позади себя, несясь уже вверх по лестнице. Тот даже ничего толком не успел понять. Вот не мог этот полковник обосноваться где-нибудь пониже, а не на 10-м этаже. По пути натыкаюсь на камеры видеонаблюдения, но с этим ничего не поделать. Арти же пока до них не добралась, только влезла во внутреннюю сеть. «Сергей, что ты задумал? У него должен быть компьютер. Загрузишь туда карту с метками и краткую информацию по тому, что мы обнаружили. Если он не дурак, то пошлет проверить одно из гнезд. отвечаю Арти, наконец-то добежав до нужного этажа. Проношусь по коридору и, вынеся дверь, заскакиваю в небольшую квартиру, переделанную под кабинет. Пусто. Хозяина на месте нет. Подбегаю к стоящему на столе компьютеру и прикладываю к нему руку. «Давай, загружай на него карту, краткое описание той девушки-зомби и сухую выжимку по общей ситуации», прошу Арти, прислушиваясь к приближающемуся топоту. «Не стоило мне сюда лезть. Загнал себя в ловушку. Разве что у меня есть еще один выход». Оборачиваюсь и смотрю в окно. «Высоковато как-то». Но другого пути нет. Если я буду пробиваться обратно через военных, то ни о каком сотрудничестве не будет и речи. А так, надеюсь, под усилением смогу выжить после такого спуска. Как же особенно сильно в подобные моменты я скучаю по броне из нанороботов. Неожиданно приближающийся топот стих. Вместо него раздались одиночные шаги. «Сделала», — оповестила меня нейросеть. «Молодец!» — хватаю со стола увесистую пепельницу, готовясь использовать ее как метательный снаряд и вырубить того, кто идет сюда. «Не стреляй! Мне доложили, ты хотел мне что-то сообщить!» — раздался мужской голос, а шаги прекратились около двери. «Смелый! Не побоялся рискнуть прийти сюда!» «Да, входите!» В дверном проеме показался мужчина в военной форме, принявшийся пристально рассматривать меня. «Это он», — сообщила мне Арти. «Вся нужная информация уже на вашем компьютере. Ознакомьтесь, так будет проще», — говорю ему, отходя в сторону и пропуская его к столу. Продолжаю держать в руке пепельницу. Полковник же медленно подошел к компьютеру, не сводя с меня взгляда. Вот он всматривается в мое лицо, но никак не проявляет удивления. А вот он пробежался взглядом по моему оружию и пепельнице в руке, сохраняя такое же безмятежное выражение лица. Не понять, что он думает про все это. «Никому не входить!» — громко крикнул Анж Марион, сев за свой компьютер. «Минута тянется за минутой». Слышу, как в коридоре тихо переговариваются солдаты, никуда не уходя, а полковник все продолжает изучать загруженные арти на его компьютер. «Это очень интересно», — произнес он, подбирая слова, когда прошел уже примерно десяток минут. «Что ты хочешь от меня?» «Помощь. Нужно уничтожить главное гнездо в ближайшие дни. Один я с этим не справлюсь. Там слишком много зомби». Ловлю на себе его внимательный взгляд. «Откуда у тебя это все? Наши разведчики дни проводят в городе, но ничего подобного не находили. У тебя же здесь. Вы все равно не поверите». «И все же». «Украл часть воспоминаний». Лицо полковника отразило неподдельное удивление. «Наконец-то хоть какие-то эмоции, а то я думал, он вообще непрошибаемый. По мне видно, что я уже не совсем человек. Говорю и снимаю шлем, демонстрируя свои глаза и кожу». «Да, это заметно». «И все же?» «Мои возможности выходят за рамки человеческих. Я могу ментально воздействовать на зомби. Проверив одно из этих гнезд, его местоположение указано на карте, я наткнулся на совершенно новый вид зомби. В ходе сражения я проник в его сознание и там узнал все. Зомби обладают схожими со мной способностями, поэтому мне и удалось это. Мне нужно время подумать и проверить предоставленные вами данные», — только и ответил полковник, подавив удивление. «Думайте. Только не очень долго. Давайте я завтра с вами свяжусь, и вы мне озвучите свое решение». «Хорошо», — согласился Анж Марион, будучи мыслями уже явно не здесь. «Я выйду нормальным способом?» — спрашиваю, кивнув на коридор. «А, да, конечно. Пропустите его!» — громко он крикнул и дополнительно продублировал приказ по рации. Выхожу из кабинета и сталкиваюсь с солдатами, враждебно смотрящими на меня. Но все же приказ они выполняют, пропуская меня к выходу. Пока шел по этой базе, все время было ощущение, что вот-вот мне в спину кто-нибудь выстрелит. Но обошлось. Оказавшись за воротами и скрывшись за домами, слегка расслабляюсь. Полностью расслабляться не время. Мне еще нужно найти первого с отрядом. Да, как же это все глупо. Вначале сам прогнал их, а теперь сам же и ищу. Но их помощь лишней не будет. В любом случае им стоит знать, что здесь творится. Если же у меня ничего не получится, то они смогут сообщить своему командованию, а то, может, что-то и успеет сделать, пока не станет слишком поздно, или они хотя бы будут знать, с чем именно бороться. Ментально связываюсь со стаей, обнаружив ее котенка неподалеку, и прошу найти отряд. В ответ получаю, что они его видели недавно, примерно полдня назад, но сейчас снова его найдут. Очень далеко те уйти не могли, а стая может передвигаться быстро, когда нужно. Вот в чем, так и в этом убедился. До сих пор стоит вспомнить поездку на котенке, как тошнота начинает подкатывать их к горлу. Пока стая занята поисками, иду дальше, наслаждаясь тем, что жив. Делать мне сейчас все равно нечего. Полковник Аншмарион задумчиво смотрел на экран монитора, снова и снова перечитывая написанное там. Нужные приказы уже были отданы. Три отряда покинули базу. Один направился по координатам, где должно быть уничтоженное гнездо, а остальные два к ближайшим еще целым гнездам с задачей только посмотреть там все, но ни в коем случае не пробиваться внутрь. И теперь полковник мог спокойно изучать предоставленную непонятным «человеком» информацию. Как ему называть того, кто, рискуя собой и прорываясь через всю базу, принес вот это, полковник не знал. На человека тот был уже не сильно похож. Кожа необычной структуры, глаза. Так и хотелось ему сказать «существо». Кто он такой? Какие цели преследует? Откуда узнал все это? Множество вопросов роилось в голове полковника, но все их он удержал при себе. Принесенная информация слишком важна, и если все это правда, тогда у него не останется иного варианта, как помочь этому человеку. Еще немного подумав, Анш вызвал к себе главного из присланной группы ученых, чтобы поделиться с ним полученной информацией. Когда тот пришел, он молча развернул к нему монитор, позволяя ознакомиться с ней. «Это невозможно!» — прошептал ученый, и полковник был согласен с ним. После первого прочтения у него возникли такие же эмоции, да и по правде говоря, и после второго, и после третьего, даже сейчас, читая, ему кажется написанное там невероятным. «Что вы скажете?» «Это необходимо проверить. Если правда, тогда это многое объяснило бы, объяснило все странности, которые мы обнаружили здесь. А откуда это у вас?» «Один человек принес», — ответил полковник, запнувшись перед тем, как назвать того, кто доставил эту информацию. «И что он хотел?» «Откуда это у него?» «Он хотел, чтобы мы помогли ему уничтожить главное гнездо». «А откуда?» «Это звучит слишком фантастически». «И все же, скажите, вы верите в разумность зомби? И то, что они могут строить планы и тому подобное?» — спросил полковник, повторив сказанное ему недавно парнем. А ведь посетивший его человек, несмотря на все изменения, был молод. «Ну, допустим. А в то, что человек, ладно, пусть не совсем уже человек, мог как-то влезть к ним в голову и узнать их планы, информацию, которая там содержится?» Только и протянул ученый, не в силах подобрать ответ. «Я хочу встретиться с этим человеком». В ответ Аншмарион отрицательно покачал головой. «Он уже ушел. У нас сутки на то, чтобы принять решение, будем мы ему помогать или нет». «Теоретически, только теоретически, то, что вы сказали, вполне возможно. Некоторые намеки на это мы обнаруживали в поведении здешних зомби, но не думали, что все настолько сложно. Что вы уже сделали для проверки этих сведений?» «Отправил несколько отрядов на разведку. Они проверят уже уничтоженное гнездо и издалека понаблюдают за двумя другими гнездами, если они, конечно, там есть. У меня есть идея лучше. Нам нужно зачистить одно из таких гнезд. Здесь есть пометки, в зависимости от крупности этих гнезд. Рядом с нами вижу отмечено несколько вроде как маленьких. Предлагаю зачистить одно из них». «Какими силами?» «Я не готов рисковать впустую людьми. Если там и вправду гнездо зомби, то кто-то из посланных туда точно погибнет, если вообще не все». «Об этом не волнуйтесь. У меня есть возможность отправить туда отряд в тяжелых экзоскелетах. От вас нужна только поддержка. Пусть будут расчищать они. Мы пойдем вместе с ними». «Хорошо», — согласился с предложением полковник. Ученый же, получив согласие, буквально вылетел из кабинета, спеша обрадовать свою команду и подготовить все необходимое оборудование. И еще ему нужно как-то уговорить отряд, который вроде бы как и под его командованием, но на самом деле сам по себе. Так-то их командир уже не раз помогал им и говорил обращаться, если что, к нему. Так что ученый надеялся, что и в этот раз он не откажет, тем более что без его отряда вся затея обречена на провал. Когда командир ликвидаторов согласился выполнить очередную просьбу ученых, он не думал, что все обернется вот этим. Он предполагал, что будет очередная не особо обременительная вылазка, во время которой придется перебить какую-нибудь сотню, может, две зомби, но не больше. Все в целом так и начиналось, но его должно было смутить, что помимо его отряда, ученых и их охраны, с ними пошли еще два десятка военных, вооруженных до зубов. Но не смутило, он просто не придал этому значения. И зря. Когда он все же заподозрил какой-то подвох, было поздно. Они уже втянулись в кровавую мясорубку, где на них перли орды зомби. Перемалывая сотню за сотней, отряд продвигался вперед, расчищая путь для всех остальных. Ученые упорно гнали всех дальше, не разрешая отступить и обосновывая это важностью дойти до конца и что-то там выяснить. В целом, несмотря на количество зомби, не сказать, что было очень сложно. Тяжелые экзоскелеты прекрасно защищали своих владельцев, сохраняя их тела в недосягаемости для зомби. А если кто-то из зомби все же прорывался через отряд ликвидаторов, то с ними разбирались идущие следом. Этаж за этажом люди углублялись в подземную парковку. Чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось оказываемое сопротивление. В ход пошло уже вообще все оружие, включая гранатометы и даже закованные в металл кулаки. Противников стало слишком много, и помимо обычных слабых зомби, все больше стали попадаться измененные. И все же, пробившись сквозь живую преграду, люди добрались до последнего этажа, где столкнулись с невообразимым. «Люди!» — криком полным ненависти встретил их молодой голый парень и бросился прямо на них, развив удивительно высокую скорость, а его кожа ярко засияла зеленым светом. Не раздумывая, командир ликвидаторов встретил его выстрелом гранатомета. Столкновение с гранатой парень пережить не смог и разлетелся кровавыми ошметками. «Не может быть! Это все правда!» — произнес один из ученых, попав на последний этаж и оказавшись среди коконов и кровавых ошметков, оставшихся от непонятного парня. После этой фразы командир ликвидаторов точно убедился в подвохе. Ученые знали, куда шли, и ожидали все это увидеть, только почему-то не были уверены в том, что это правда. Хотя это и неудивительно, смотря по сторонам, он сам с трудом верил в то, что видит. Пока он собирал все факты воедино, ученые уже вскрыли один из коконов, и внутри него оказался человек. Хотя нет, с выводами командир поторопился. Подойдя ближе и лучше рассмотрев, он увидел внутри что-то, хоть и похожее на человека, но им не являющееся и близко. «Они почти готовы», — прошептал главный ученый и уже громче отдал приказ. «Нужно уничтожить все коконы и их содержимое. Убедитесь, что их содержимое мертво. Разнесите им головы или что-то еще, я не знаю». Пока все были заняты выполнением отданного приказа, главный ученый докладывал результаты их вылазки полковнику Анжу Мариону. Остальные ученые же брали различные пробы как из самого кокона, так и его содержимого. «Мы должны оказать помощь тому человеку, кто бы он ни был!» Такой фразой закончил он разговор по рации. Постучав в дверь, молодой азиат вошел в кабинет. Оказавшись в нем и закрыв за собой дверь, он склонился в поклоне. Когда же разогнулся, то замер в удивлении. Его взгляду предстал хозяин этого кабинета, сидящий за своим столом и пьющим какой-то алкоголь прямо из бутылки. Что точно тот пьет, Такеши определить по запаху не мог. «Азе Мусама?» — неуверенно спросил он. «Такеши-сан!» — поприветствовал его хозяин кабинета, оторвавшись на миг от бутылки. «Проходи, садись!» Быстро пройдя и сев в кресло напротив стола, Такеши посмотрел на Азе Мусама, не решаясь начать разговор первым. «Что произошло?» Все же нарушил он молчание, когда Азему достал новую бутылку. «Нас закрыли». «Закрыли?» «Да. Наш проект признали провальным. Лаборатория и специалисты будут направлены на другие проекты. Все разработки будут сохранены на случай необходимости использования в чем-то другом». «Как провальный?» — возмутился Такеши, аж вскочив с кресла. «У нас же такие результаты! Мы столько добились!» «А чего мы добились, Такеши? Обе стаи потеряны. Не стоит даже говорить про вторую. С ней у нас вышел полный провал. Первая показала неплохие результаты, но этого недостаточно. Если бы не ресурсоемкость проекта, то, возможно, нам бы дали еще один шанс. Но создание каждой стаи обходится слишком дорого, не говоря про то, сколько перед этим уходит средств на внесение всех необходимых изменений в ее особей и последующие проверки. Но ведь каждый раз мы получали уйму новых данных, которые необходимы для дальнейшего развития проекта, а допущенные ошибки — это неизбежно в любых проектах. «Можешь мне все это не рассказывать? Знаю, не хуже тебя. Однако нас закрыли, и это факт. Завтра тебе в лабораторию придет приказ. Что-то сделать я здесь не смогу. Все решено окончательно». «Но как же так?» — опустошенно спросил Такеши, падая обратно в кресло. Казалось, что его покинули все силы. «Зачем ты пришел?» «Что случилось?» — спросил Азему, допив за раз очередную бутылку алкоголя. «Со стаей что-то произошло, и мы перестали получать от нее хоть какие-то данные. Раньше мы не могли отдавать ей приказы, но следить за показателями и ее перемещениями удавалось. Сейчас же она полностью пропала для нас». «Погибла?» «Нет, она точно была живой на тот момент». «Что предшествовало этому?» «Мы точно не знаем. Исходя из доступных нам показателей, стая с кем-то сражалась. Затем ее показатели упали почти до нуля. Спустя какое-то время они восстановились. Что это было такое, нам неизвестно. После этого мы через несколько часов и потеряли любую связь с ней. Значит, она столкнулась с какой-то угрозой, которая заставила ее изменяться, приспосабливаясь к ней. Вот в результате этих изменений связь и была окончательно нарушена. Такеши, ты же сам закладывал в нее этот механизм. Мы же старались создать совершенное оружие, способное справиться с любой задачей. Вы правы, Азаму-сама. Мы почему-то упустили это. Что-то еще? Можно вопрос? Да. Что будет с нами? Что ждет нас? Куда мы будем направлены? Я не знаю, Такеши. В одном уверен, такие ученые, как ты и твоя команда, без работы не останутся. Спасибо, Азаму-сама. Во имя империи. Поклонившись, Такеши вышел из кабинета. «Во имя империи», — произнес Азему, уже закрывшиеся двери, и потянулся за новой бутылкой. Сегодня он будет топить в алкоголе грусть от закрытия проекта, которому он отдал столько сил. Ведь этот проект появился не сам по себе. Вначале была идея одного человека, которую тот любыми способами пытался реализовать многие годы. И прикладывал кучу усилий, чтобы это все стало реальным. И вот такой конец. Результат.